Ив вернулся в замок намного раньше, чем я его ожидала. Судя по сбившемуся дыханию, расстояние от холма до озера он преодолел отнюдь не прогулочным шагом. К тому времени я уже успела уложить Селену в спальне и, дождавшись, пока она заснет, вернулась в кабинет, прислушиваясь к шагам в коридоре. Рыцарь взбежал по лестнице, быстро толкнул дверь и застыл на пороге при виде меня, запыхавшийся, злой и мокрый. «Салют телепузиком!» – махнула рукой я. И его глаза мигом потеплели, хотя позы оскорбленного воина никто не отменял. «Извини, что заставила тебя побегать». «Побегать?» Он возмущенно фыркнул, тряхнув мокрыми волосами, похожий на котенка, которого впервые облили из душа. И при этом душ оказался ледяным. «А поплавать не хочешь?» «Где же ты в долине речку нашел?» – удивилась я. «В долине?» Подозрительно вежливо уточнил он и, дождавшись утвердительного кивка, взорвался. «Да меня укунуло в наше озеро!» «К русалкам?» – опешила я. «Да это не русалки, а настоящие гурии!» – мстительно произнес Ив. «Набросились на меня целой толпой и давай ласкать! Ах, эти нежные женские руки!» «Ах, эти скользкие рыбьи хвосты!» – в тон ему ответила я. «Ну и как с тобой после этого разговаривать?» – укоризненно покачал головой рыцарь. «Нежно, в обнимку и с любовью», – подсказала я. И с улыбкой раскрыл свои мокрые объятия. «У тебя там чешуйки прилепились», – хихикнула я, указывая на рукав рубахи. Я отбивался как мог. «Да уж вижу. И как же ты выбрался?» Сабрина помогла. «Сабрина? Что-то мне с трудом верится в то, что без памяти влюбленная русалка способна выпустить предмет своего обожания на землю, зная, что без ее позволения со дна озера ему не выбраться». «И что же такого ты ей сказал?» «Признался, что всю жизнь мечтал иметь гарем и пообещал сделать Сабрину любимой женой». «Неудивительно, что после этого потенциального султана отправили во свояси. Уж лучше страдать от неразделенной любви, чем делить любимого с десятком других женщин». Я с радостным визгом повисла у него на шее. «Ах ты, подлец!» Она мне сказала то же самое, когда вытолкнула на поверхность. Со смешком признался он, прижимая меня к себе. «Ты мокрый!» – фыркнула я, вырвавшись из его рук, пахнущих тиной. «Твоими стараниями. Я уж было решил, что ты меня утопить собралась». «Тсс!» – вспомнила я, понижая голос до шепота. «Селена спит». На лице Ива отразилось такое недоумение, что я пожалела, что у меня нет фотоаппарата. Такой бы кадр получился. «Нет, ну не так же буквально». «Что это?» – опешивший Ив перевел взгляд с меня на цифровой Никон, повисший в воздухе между нами. Чудо техники расценило мое замешательство по-своему, взвыло до уровня его глаз и ослепило его вспышкой. Ив принял боевую стойку и приготовился дать бой неизвестному противнику. «Спокойно». Я убрала фотоаппарат на стол, и рыцарь с опаской косился то на него, то на меня. «Теперь у меня есть твой портрет на память. Кстати, хорошая идея. Надо будет пощелкать тут все вокруг, а то ведь рассказать никто не поверит». «Ты сказала про Селену», – осторожно напомнил Ив. «А что тебя так заинтересовало?» Ревниво осведомилась я. «Спит себе девушка, отдыхает». «Отдыхает? Так у тебя получилось?» «Если ты имеешь в виду пророчество, то грош ему цена. Сел цела и невредима. Ее только пчелы слегка покусали, но на ней все зажило, как на кошке. Я тоже, как видишь, умирать не собираюсь. А если ты об обмене магией, то не знаю. Я приступов немотивированной ярости и необоснованной злости пока не испытываю, а как поведет себя Селена, покажет время». «Можете не сомневаться, мы за ней присмотрим», — вмешался в наш разговор третий лишний. Мы одновременно повернулись к зеркалу, в котором отражался празднично разодетый Болимар. На этот раз плащ на нем был пурпурный. Вместо колпака голову прикрывал берет, а на лице сияла улыбка, как у моделей из рекламы зубной пасты. Ив поспешно поклонился, делая шаг вперед. Я сложила руки на груди и не двинулась с места. Магистр виновато опустил глаза и стер улыбку со слепительной до извиняющейся. «Яна», – сделал большие глаза рыцарь. Я пожала плечами, подошла к зеркалу и дотронулась до камня, впуская Болимара в кабинет. «Посмотрим, что ты скажешь, когда все узнаешь», – бросила я Иву, не глядя на магистра. «Значит, совет решил похитить Селену? Значит, вы так волновались за мои способности, что решили вернуть меня на историческую родину? Значит, хотели пробудить мой дар?» Болимар защищался как мог. «Да, это они похитили книгу Ван Бола и подбросили ее Селене. Но только после того, как колдунья отказалась пройти обязательную магическую проверку и забросила проверяющих из совета на вурдалачью пустошь, а те едва унесли ноги от упырей. Да, им пришлось зачаровать зеркало чернокнижника и настроить его против Селены, потому что никто из их магов был не в силах совладать с ней. Да, они были вынуждены принять это непростое решение, чтобы оградить многих невиновных людей от колдовства Селены. Да, они не имеют никакого отношения к моему появлению здесь и узнали обо мне только после визита Ива. Тогда-то и вспомнили про близнецов, догадались, кто я и откуда, поняли, что в магии я полный профан, и разработали план, как мне активизировать способности, а затем и усмирить Селену. В то же время стали искать разгадку моего появления здесь. «И как? Разгадали?» – заинтересовалась я. «Или все спишете на пророчество и фатализм?» Как ни странно, злости к совету я больше не испытывала. Они всего лишь выполняли свою работу, пытались устранить опасную чародейку. А то, что Болимар обманул меня при первой встрече... Не я первая, не я последняя стала жертвой интриг. И я еще легко отделалась. Осталось только найти дорогу домой и захватить с собой Ива. Разгадали. Кто-то из магов втайне искал проходы в другие миры. Он выкрал документы из архива, касающиеся рождения тебя и Селены. И карту, на которой указаны порталы в твое государство, но в разные временные эпохи. Он взломал проходы, но лишь с одной стороны. Так что сам не смог проникнуть сквозь них, а люди и существа, восприимчивые к магии, попали к нам. Так у нас оказались ты, а еще раньше Слимшедий и те существа, которые довели до разрухи Обломовку. «Злые дни», – подсказала я. «И вы нашли ее?» «Ее?» – уточнил Болимар, впрочем, не высказав особого удивления. «Мою мать, Фабиолу». «Но как ты догадалась? Кому еще могли понадобиться сведения о рождении близнецов? Мне еще тогда показалось, что слишком просто волшебница смирилась со смертью дочери и не почувствовала подмены. Видимо, понимала, что так будет лучше, и смирилась с решением совета. А после размолвки с Селеной, или уж не знаю, что там у них произошло, Фабиола вспомнила обо мне и попыталась разыскать, постепенно открывая порталы. Уж не знаю, что ей двигало, желание найти меня или остановить Селену. Надо будет спросить при встрече. Кстати, где она сейчас? Я обернулась к зеркалу, ожидая увидеть там красивую зрелую женщину с моими глазами. Но ее там не оказалось. «Фабиола умерла», – мягко произнес магистр. «Она погибла, защищая тебя на вурдалачьей пустоши». Я вспомнила мягкий свет, в котором мне почудилось тепло материнских рук и тающий образ женщины, примерещившейся за секунду до того, как сияние погасло. Сестра, которой я не подозревала, пыталась меня убить, а мать, которой я не знала, подарила мне жизнь второй раз. Уж не она ли спасла меня и раньше, отведя огненный удар Селены тогда в замке? Значит, все это время она была рядом и оберегала меня. Но почему же она мне не показалась? Почему ничего не рассказала? Прошептала я. Ив тихо подошел ко мне и приобнял за плечи. «Должно быть, ждала подходящего момента», – предположил Болимар. «А может, предчувствовала, что не сможет оберегать тебя всегда. И хотела, чтобы испытания закалили тебя, и твой дар раскрылся без ее помощи. «Где же она была все эти годы?» – тихонько поинтересовалась я. «Ее ведь все считали погибшей». «Мы не знаем», – развел руками магистр. «Фабиола пропала не только для людей. Она пропала и для нас. Возможно, она уехала в другое королевство. Возможно, скрывалась где-то здесь и искала способ защитить людей и помешать Селене». Я сдержала подступившие слезинки. «Так, грустить буду после, когда вернусь домой. Запрыгну в кровать и выставлю его за дверь, чтобы не мешал предаваться мировой скорби. К счастью, я сиротела только в этом мире. А там, в далекой Москве, у меня есть родители, которые вырастили меня как родную дочь и которым я никогда не дам повода в этом усомниться. Кстати, как-то надо будет объяснить маме с папой столь долгое отсутствие. Или в моем мире не прошло и получаса. И появление с незнакомым мужчиной под ручку. Впрочем, это еще полбеды. А вот отсутствие у потенциального зятя, пусть и обладающего титулом московской прописки, собственной жилплощади, приличного автомобиля, корочки о высшем образовании и достойного места работы – настоящая трагедия, решить которую возможно только при помощи магии. Но прежде надо вернуться обратно. Что ж, я стряхнула с себя грусть и перешла к насущным вопросам. Я полагаю, моя миссия выполнена, и результатом вы довольны. «Более чем», – подтвердил Балимар. «Мы и представить не могли, что тебе удастся не только лишить Селену части ее темной силы, но и стереть все воспоминания о прошлых деяниях. Надеюсь, теперь ее заклинание, трансформация утрачены навсегда, и она больше не сможет обращать людей в животных. Мы дадим ей наставника, который будет развивать в ней добро. Такой, как ты, она, конечно, не станет. Натура даст о себе знать. Но одной проблемой для Совета станет меньше. Серьезной угрозы для благополучия королевства она больше не представляет». «Значит, я могу отправляться домой?» – обрадовалась я. «Я тут как раз хотела уточнить, как можно получить визу и вид на постоянное жительство в моем мире для Ива?» «Разумеется», – с готовностью подтвердил Балимар. «Я буду всячески в этом содействовать после того, как ты выполнишь следующее задание». «Здрасте, приехали». «Какое задание?» – чуть не взвыла я. «Разве я не могу вернуться домой и сеять разумное, доброе и светлое?» «Яна, не мы тебя сюда вызвали и не в наших силах отправить тебя обратно. Только ты сама сможешь открыть дверь в свой мир. Но для этого тебе не хватает знаний и практики. Чтобы стать настоящим магом, ты должна пройти 3 ступени посвящения. Первую ты с помощью своих друзей уже преодолела. Вторую и третью тебе еще предстоит пройти. В нашем королевстве ты остаться не можешь. Закон о двойниках еще никто не отменял. Поэтому мы отправим тебя в миры, которые нуждаются в помощи. Для своего второго задания ты можешь выбрать одного помощника. Третье, самое сложное, ты должна выполнить одна». «Ах, ну раз так, я бросила влюбленный взгляд на Ива, это меняет дело. Сейчас он идет со мной, а потом что-нибудь придумаем». «Я так понимаю», – без слов понял магистр, – «что с помощником определились». «Какой с меня толк без магии-то?» – только и буркнул Ив, пытаясь скрыть ликование. «И то верно», – покорно согласилась я. «С Феликсом договариваться с упырями и вурдалаками будет куда проще». Рыцарь заметно напрягся. «Но на ком же я буду разряжать свой гнев и вымещать свое плохое настроение?» – задумчиво продолжила я. «Феликс того и гляди на рога поднимет. Одна надежда, что у рыцаря рука на даму не поднимется». «Язва», – не замедлил откликнуться Ив. «Осторожней в выражениях, напарник. Нам с тобой еще работать и работать». Мы тут с коллегами посоветовались. Совершенно не кстати встрял магистр. И решили, что раз уж ты и с ролью Селены успешно справилась, быть тебе невестой Океана». «Кем?» Чуть не поперхнулась я, представляя себе седовласого старца Посейдона с трезубцем в руках, листьями морской капусты в зубах и кокетливой набедренной повязки на обвисших чреслах. Видимо, Ива такая перспектива тоже не обрадовала. «Давно нас беспокоит некий варварский обычай в одной из земель Кривляндии», — поделился с нами магистр. «Каждые 3 месяца в начале весны, лета, осени и зимы жребий выбирает одну из деревушек королевства, чтобы обручить ее с самим океаном. Проще говоря, камень на шею и концы в море», — удрученно заключил маг. «И нынешний жребий пал на девицу, на чей счет у совета очень большие надежды. Ее сын должен стать знатным воином, спасти королевство от нападения нечисти, объединить разоренные области в единое государство и стать величайшим из королей. От его брака с принцессой эльфов должен пойти род величайших поэтов, художников и музыкантов, которых мы потом хотим поодиночке разбросать в разные эпохи большого мира. Не можем мы оставить королевство без легенды, а сказочников без новых сюжетов». «И что? Нам предстоит спасти эту несчастную?» – кисло поинтересовалась я. «В некотором роде», – загадочно улыбнулся магистр, очерчивая магический круг вокруг нас. «Что? Прям так сразу? А заслуженный отдых? А путевка на Сейшелы? Ну хотя бы выходные в Подмосковье?» – взмолилась я. «В Кривляндии лучшие на побережье пляжи, чистейший океан и лето круглый год», – успокоил магистр. «В свободное время отдыхай сколько хочешь». «Как же, знаем. Читали сказки про попа и наемную работницу. С утра в огороде поработаешь, обед сготовишь, в горнице приберешь и спи, отдыхай. Вы нам хоть портрет дайте, или там словесное описание какое». Заволновалась я, наблюдая за тем, как магистр достает красный порошок и начинает посыпать им края круга. «Не волнуйтесь, мимо не пройдете». Все так же таинственно хмыкнул тот и, закончив манипуляции с порошком, начал речитативом читать заклинание. «Магистр, где вы набрались этого рэпа?» – изумилась я. «Неужели вы знакомы со Степаном?» «А то!» – улыбнулся старичок. «Такие мази от радикулита мне достает, ни одна ведунья не сготовит. А уж гембой! Как скрасил мои долгие вечера!» «А мы-то думали, совет это не одобрит, если узнает», – протянул Ив. «Совет все знает». «А ну, перестаньте меня сбивать!» – возмутился магистр. «А то, как отправлю вас к людоедам в Кусамбию или к великанам в Гигантину». «Может, к Микки Маусам в Диснейленд?» – в последний раз попыталась образумить я мага. Старик досадно крякнул, пробормотал последние слова ругательств и изменился в лице. «Знала бы я, чем все это обернется, предпочла бы укрыться в Гигантине или просить политического убежища в Кусамбии». Для вас с удовольствием читала Лоза.